Глава 4. Помоги себе сам. В этой главе я подробно разбираю конкретные ситуации и привожу множество цитат аутичных людей. Я сделала это специально, чтобы вы могли узнать себя в описании чего-то опыта и найти опору. Часто сложностей может быть так много, что даже не знаешь, о чем начать думать и на что в первую очередь обратить внимание. Надеюсь, эти примеры помогут вам более ясно увидеть собственные переживания и начать постепенно выстраивать комфортную жизнь, подходящую именно вам. Сенсорная гиперчувствительность. В обществе сложился определенный образ аутичного человека. Он обязательно ходит в шумоподавляющих наушниках и темных очках. Чувствительность к свету и звуку, очевидно, классика жанра. Но в реальности проявление аутичной чувствительности гораздо разнообразнее. Гиперчувствительность — это повышенная восприимчивость к обычным, казалось бы, стимулам. То, что для нейротипичного человека может быть фоновым шумом, который легко игнорировать, для аутичного — не просто неприятность, а мучение перегрузка, иногда буквально физическая боль. Звуки. Громкие и резкие звуки. Сирены, сигнализации, детский плач, лай собак. Тело напрягается, нарастает тревога, и даже краткий контакт с таким звуком может выбить человека из равновесия на целый день. Неожиданные или хаотичные звуки. Звук падающих предметов, внезапный стук в дверь, звон посуды. Их невозможно предсказать. Психика постоянно в напряжении, и резкий звук воспринимается как угроза. И дело не только в ощущении опасности. Когда я слышу резкий звук, это не просто неприятно. Он заполняет собой все пространство. Он буквально становится огромным и вытесняет из моего восприятия все остальное. Мысли, чувства, даже ощущения тела. Мозг будто теряет способность переключиться на что-то другое. Это не совсем тревога или страх, а именно ощущение, что звука слишком много, и он не оставляет места для меня самой. Постоянный фоновый шум. Гудение холодильника, кондиционера, вентилятора, компьютера. Тихий разговор соседей за стенкой, монотонное тиканье часов. Вроде бы ничего особенного, но постоянство этих звуков вызывает накопительную усталость и раздражение. Об этом опыте, но с позиции наблюдателя, рассказал мой коллега. «У меня была клиентка, которую все сессию что-то сводило с ума. Ей было очень плохо, но не было понятно от чего. В конце концов, мы выяснили, что она испытывала дискомфорт от звука тикания часов, которые висели на стене». Полифоническая речь, когда несколько человек говорят одновременно. В таких ситуациях многие аутичные люди чувствуют растерянность и перегрузку. Они буквально не могут понять ни слова. Их мозг пытается распутать эту словесную кашу и мгновенно устает. Играть в настольные игры в больших компаниях очень сложно. Все орут, друг друга перебивают, пытаются что-то сказать. Я концентрируюсь на словах каждого и ни на чем одновременно, и у меня ничего не получается. В итоге я выпадаю из игры, расстраиваюсь и сам ничего не могу сказать. Почему аутичному человеку сложно воспринимать полифоническую речь? В главе о нервной системе мы уже обсуждали, как аутичный мозг уходит в детализацию, из-за чего ему сложно интегрировать происходящее в единую картину. Из-за того, что аутичным людям сложно объединить в общий пазл множество отдельных элементов, они склонны воспринимать каждое слово буквально и отдельно. Они теряют смысл фразы, если речь звучит быстро или несколько людей говорят одновременно. Также мы обсуждали, что из-за нейробиологических особенностей аутичному человеку часто приходится сначала сознательно переводить звуки в слова, а потом слова в смысл, а затем соотносить их с контекстом. Получается такая последовательность. Первое. Когда одновременно говорят несколько человек, аутичный мозг автоматически пытается обработать каждую звуковую дорожку по отдельности, вместо того, чтобы фокусироваться на одном собеседнике. Второе. Если говорит еще кто-то, речь поверх первой, эта последовательность ломается. В результате нейроотличный человек не может понять вообще ничего, потому что процесс осмысленного восприятия даже не может толком начаться. Я ненавижу групповые онлайн-созвоны. Все говорят одновременно. Еще и звук обязательно запаздывает. В итоге я вообще ничего не понимаю. Мне гораздо легче, когда есть регламент, есть модератор встречи. Когда сначала нажимают кнопку «поднять руку», а потом говорят. Высокочастотные звуки. Писк электроники, жужжание зарядок, свист ветра в щелях. Когда говоришь о гиперчувствительности к высоким частотам, кажется, что это что-то редкое и специфическое. Но по рассказам моих респондентов, это встречается гораздо чаще, чем кажется на первый взгляд. Я слышу, как в стенах гудят электрические провода. Это похоже на очень тонкий свист или гул, но при этом неуловимый. Он будто захватывает все мое внимание, не дает сосредоточиться, и я ничего не могу с этим сделать. Мне приходится ходить в берушах, чтобы не изводить себя. Родственники крутят пальцем у виска. Свет. Свет тоже бывает разным. И гиперчувствительность к нему — не только желание носить солнцезащитные очки на улице. Для аутичных людей проблема проявится в очень неожиданных вещах. Верхний свет. Люстры, лампы дневного света, офисное освещение. Верхнее освещение равномерно и интенсивно заполняет все пространство комнаты. Для гиперчувствительного мозга это воспринимается как отсутствие безопасного укрытия от сенсорной перегрузки. Человек буквально ощущает себя зажатым светом со всех сторон. Я никогда не понимала, как люди вообще живут с обычными лампами дневного света. Ведь они буквально слепят. У меня от них кружится голова и сильно болят глаза. В школе я думала, что у всех так, просто они умеют терпеть, а я слабая. А сейчас понимаю, что я буквально воспринимаю этот свет иначе. Мигающий свет. Гирлянды, лампы, неоновая реклама, мониторы с низкой частотой обновления. Обычно это незаметно для большинства нейротипичных людей, но аутичные люди способны воспринимать такое мерцание очень четко. Непрерывное мерцание раздражает глаза, утомляет зрительную систему и вызывает мигрени, головокружение, тошноту и чувство тревоги. Резкие переходы освещения. Выход из темного помещения на улицу, включение яркого света. Это может восприниматься аутичным мозгом как внезапный сенсорный удар. В такие моменты человек буквально на мгновение теряется, потому что поток визуальной информации резко усиливается и обрушивается на него. Яркие цвета. Слишком контрастные сочетания цветов. Оформление рекламы, сайтов, витрин. Взгляд цепляется за цветовые пятна, и мозг автоматически пытается проанализировать и осмыслить каждое из них, даже если в этом нет необходимости. После рабочего дня я еду в такси и закрываю глаза, потому что мне плохо от ярких билбордов, но даже через закрытые веки проникают пятна света. Я вся сжимаюсь в этот момент и лишь жду мгновения, когда смогу добраться до дома. Отражение света от поверхностей. Глянцевые поверхности, зеркала, снег в солнечный день. Мороз и солнце — день чудесный. Нифига, блин, не чудесный. Январь — мой самый нелюбимый месяц зимы, потому что уже часто появляется солнце, а снега еще много, небо ярко-синее, а снег белый, слишком белый. Телесные сигналы. Гиперчувствительность к телесным ощущениям. Также огромная сложность. Это не просто неудобство одежды, а постоянная борьба с ощущениями, которые невозможно проигнорировать. Швы и этикетки на одежде. Плотные или жесткие ткани, шерсть, синтетика. Каждый шов и бирка царапают кожу. Плотная синтетика, грубая шерсть или просто ткань с неправильной фактурой становятся фактором, мешающим сосредоточиться. Возникает навязчивое желание что-то поправить, отдернуть, отрезать, снять или переодеться. Чувство грязных рук, липкой или влажной кожи, грязной головы. Ощущение, будто грязь или влага буквально впитываются в кожу. Мне сложно передать словами это ощущение. Когда я пропускаю мытье головы даже один раз, я очень ощущаю волосы. Они становятся будто тяжелее. Я ощущаю, как они слипаются. Это не просто дискомфорт. Это реально перегрузка. Легкие прикосновения или неожиданные касания. Очень неприятно, когда кто-то случайно касается в транспорте или в очереди. Или некомфортное чувство, когда собственные волосы касаются лица, шеи или плеч, там, где кожа чувствительна. Человек вынужден тратить силы и внимание, чтобы постоянно убирать, поправлять, расчесывать волосы, снова и снова пытаясь избавиться от назойливых ощущений. Хочется быть такой красоткой с распущенными волосами, как в рекламе шампуня. Мне нравятся длинные волосы, но я постоянно собираю их в пучок, потому что иначе они мерзко касаются шеи сзади. Давящая обувь, неудобные носки, тесные колготки. Мозг непрерывно пытается избавиться от неприятных ощущений, отвлекаясь от всего остального. В итоге человек быстро устает и чувствует себя вымотанным. Часто аутичные люди выбирают удобную, свободную одежду и обувь не просто так, исходя из личных предпочтений, а чтобы иметь возможность нормально функционировать. Потому что даже небольшое давление ткани или обуви способно отнять столько сил, что их просто не останется на важные задачи. Чувство голода, жажды, усталости, необходимость сходить в туалет. Даже незначительный сигнал от тела становится слишком громким и навязчивым. Я даже при слабом чувстве голода не могу сосредоточиться. Когда я хочу есть, у меня сразу падает концентрация. А еще все становится слишком ярким и громким. Я начинаю хуже ориентироваться в пространстве. Если я голодная иду по улице, то могу заблудиться буквально в трех домах. Ощущение дыхания или сердцебиение. Даже в спокойном состоянии человек может ощущать, как пульсируют его вены на запястьях или шее, слышать собственный пульс в ушах или постоянно замечать, как двигается грудная клетка при дыхании. Это заставляет тревожиться. Возникает эффект замкнутого круга. Например, человек ощущает сердцебиение и начинает тревожиться из-за того, что оно слишком громкое. Тревога усиливает сердцебиение и так далее. Как уменьшать влияние сенсорных стимулов? Многим кажется, что раз нервная система работает таким образом, то остается только терпеть и страдать. На самом деле это не так. Вот несколько способов, которые помогают сделать повседневную жизнь чуть легче и спокойнее. Минимизируйте или полностью убирайте раздражители. Это кажется очевидным, но часто люди недооценивают, насколько сильно на их самочувствие влияет, например, привычный фоновый шум или неудобная одежда. Шум. Попробуйте найти источники шума в вашем доме и на рабочем месте, и по возможности убрать их. Например, выключите лишнюю электронику, переставьте компьютер или холодильник подальше от рабочего места. Используйте звукопоглощающие материалы, ковры, плотные шторы. Очень помогают наушники с шумоподавлением и беруши, которые можно использовать даже дома для отдыха. Свет. Дома и на работе старайтесь по максимуму использовать естественный или мягкий приглушенный свет. Верхнее освещение можно заменить настольными лампами, торшерами и бра с теплым светом. Хороший вариант — светильники с регулируемой яркостью. Избегайте места с мерцающим светом. Если в вашем офисе или учебном заведении старые лампы, можно попробовать обсудить их замену или хотя бы минимизировать время, которое вы проводите в таких помещениях. Дома можно установить шторы blackout, которые помогут регулировать попадание света и избегать резких перепадов в освещенности. Также полезны затемненные или антибликовые очки, которые способствуют расслаблению глаз. Телесные ощущения. Выбирайте одежду из мягких, приятных на ощупь тканей. Отрезайте бирки, убирайте швы и все, что может раздражать кожу. Одежда должна быть не дополнительным источником раздражения, а защитой и комфортной оболочкой. В школе я постоянно ощущала, что что-то не так. Тогда я еще не знала про свой аутизм. Уже потом я анализировала это чувство и поняла, что дискомфорт возникал из-за школьной формы. Это были колготки, узкие туфли, одежда такого фасона, что тело ее постоянно ощущало. В итоге я как-то интуитивно пришла к одежде оверсайз. Мне сейчас хорошо. Поддерживайте регулярную сенсорную гигиену. Не ждите момента полного перегруза, чтобы начать заботиться о себе. Регулярно выделяйте время для отдыха и снижения сенсорной нагрузки, даже если вам кажется, что сейчас все еще терпимо. Для меня было откровением, когда я узнала от своего психолога, что отдыхать надо не тогда, когда твоя батарейка на нуле. Отдыхать надо тогда, когда она, условно говоря, разрядилась на 40%. Вроде очевидная мысль, но почему-то я никогда об этом сама не думала. Наверное, потому что у меня в голове было убеждение, что надо постоянно фигачить, а иначе я слабая. Ослабление визуальных стимулов. Стоит заранее снизить количество предметов, попадающих в ваше поле зрения и отвлекающих внимание. Например, многим моим респондентам помогает хождение по улице в капюшоне. Это сужает обзор, отсекает видимость деталей по сторонам и уменьшает поток информации, поступающей в мозг. Благодаря этому зрительная система не перегружается, и вы меньше устаете. Делегируйте. Многие аутичные люди привыкли терпеть и справляться со своими трудностями самостоятельно. Но это приводит к выгоранию и постоянной усталости. Можно вообще не делать того, что вызывает сенсорную перегрузку, или хотя бы ослабить ее, попросив помощи у других. Делегирование помогает сохранить силы и направить их на важные и приятные вещи. Список того, что можно делегировать, зависит от человека, но вот самые частые примеры. Уборка, приготовление еды, походы за покупками, ремонт. Меня ужасно перегружает беспорядок дома, ощущение грязи. Но при этом я сама ненавижу убираться. Поэтому я вызываю работников из службы клининга каждую неделю. Сенсорная гипочувствительность. Когда говорят об аутизме и чувствительности, обычно подразумевают гиперчувствительность, когда стимулы воспринимаются как слишком яркие, громкие, интенсивные. Но у этого расстройства есть и обратная сторона. Сенсорная гипочувствительность. Это состояние, когда аутичный мозг, напротив, недостаточно реагирует на стимулы, которые важны для нормальной жизнедеятельности. Проще говоря, человек не замечает то, что для других очевидно. И это тоже усложняет жизнь. Например, вы можете долго не замечать, что замерзли, голодны или хотите пить. Можете не ощущать боль, пока она не становится невыносимой, или не чувствовать усталость, пока полностью не истощитесь. Проприоцепция и координация движений. Проприоцепция — явление, когда мозг понимает, где находится тело, его границы и положение отдельных частей. При гипочувствительности аутичный человек может чувствовать себя так, словно его тело постоянно теряется в пространстве. Границы тела кажутся размытыми, движения получаются неловкими и неточными. Мозгу буквально не хватает информации, чтобы уверенно управлять руками и ногами, из-за чего человек постоянно натыкается на предметы, задевает углы и чувствует себя неуклюжим. «У меня никогда не получалось играть в теннис, как я ни старалась. Мое тело и мозг просто не слушались меня. Или танцевать». Сколько я ни занималась, часто во время танца группа делала одно движение, а я зеркально противоположное и не понимала, что не так. Вестибулярная гипочувствительность — чувство равновесия. Человек может постоянно раскачиваться, часто спотыкаться, с трудом стоит на месте. Я могу просто идти по улице и вдруг начать заваливаться на бок безо всякой причины. Со стороны, наверное, странно смотрится. Но у меня нет никаких неврологических заболеваний, я специально проверялся. Я перебрал все причины и пришел к тому, что, скорее всего, это аутичная штука. Интероцепция — внутренние сигналы тела. При этом явлении сигналы тела воспринимаются слабо или запоздало. Ощущения голода, жажды, усталости или повышенной температуры могут долго оставаться незамеченными. Человек буквально пропускает мимо базовые сигналы, пока они не становятся слишком сильными и очевидными, из-за чего он регулярно оказывается сильно истощенным, испытывает резкие боли или серьезный физический дискомфорт. Как помочь себе при гипочувствительности? Если у вас снижена чувствительность к внутренним сигналам, вам сложно вовремя понять, что тело хочет есть, пить, что оно устало или нуждается в отдыхе. Порой вы вспоминаете о еде или сне, практически уже находясь на грани. Но это можно исправить. Просто нужно регулярно проверять себя, помогая мозгу осознавать тело и организовывать себе внешние напоминания, если собственных ощущений не хватает. Например, можно выставить сигнал будильника с периодичностью, скажем, на каждые 2-3 часа в течение дня. И в момент звонка проводить короткую проверку состояния. Чек-лист базовых физических потребностей. Первое. Нужно ли мне в туалет? Когда я последний раз был или была в туалете? Если больше 3-4 часов назад, значит, стоит сходить туда. Ощущаю ли я тяжесть, давление или дискомфорт внизу живота? Если есть неприятные ощущения, то лучше проверить свое состояние. Второе. Нужно ли мне поесть? Когда я последний раз ел или ела? Если больше 3-4 часов назад, значит, стоит перекусить. Чувствую ли я легкое головокружение, слабость или раздражительность? Ощущаю ли дискомфорт или пустоту в желудке? Если да, то, скорее всего, это голод. Третье. Нужно ли мне выпить воды? Когда я последний раз пил или пила воду? Если больше 1-2 часов назад, нужно выпить хотя бы стакан. Чувствую ли я сухость губ, головную боль, есть ли неприятные ощущения во рту, липкость, вязкость, сухость, странный привкус? Эти ощущения могут говорить об обезвоживании. Четвертое. Комфортно ли мне сидеть или стоять? Есть ли напряжение, боль, онемение или покалывание в какой-то части тела? Изменяю ли я позу чаще, чем раз в 5-10 минут? Замечаю ли я, что постоянно двигаю ногами, руками, ерзаю или покачиваюсь, чтобы найти удобное положение? Приходится ли мне специально стараться не двигаться? Если вы ответили «да» хотя бы на один из пунктов, значит, стоит принять более удобную позу. Пятое. Устала ли я? Приходится ли мне перечитывать текст по несколько раз, чтобы понять его смысл? Переключается ли мое внимание на случайные звуки, предметы или мысли каждые несколько минут? Могу ли я удерживать в голове простую информацию, например, последовательность из 3-5 шагов? Начинаю ли я забывать, что хотел или хотела сделать буквально минуту назад? Есть ли у меня ощущение тумана в голове, когда сложно четко формулировать мысли и идеи? Становлюсь ли я раздражительным или раздражительной, или тревожным, тревожной из-за того, что не могу сосредоточиться? Если вы ответили «да» хотя бы на один из пунктов, следовательно, вам нужно сделать хотя бы короткий перерыв. Тяжело ли мне двигаться? Кажется ли тело тяжелым? Я зеваю и тру глаза. Если да, то стоит хотя бы ненадолго посидеть с закрытыми глазами, прилечь или даже поспать. Практики на ощущение тела. Для людей, которым сложно понять, где их тело и что с ним происходит, полезны любые занятия, которые помогают лучше почувствовать свое физическое присутствие. Это могут быть следующие упражнения. Первое — растяжка. Даже короткая растяжка утром или вечером помогает мозгу найти тело. Можно выполнять самые простые движения — аккуратно потянуть руки, шею, спину, ноги. Второе — дыхательные упражнения. Глубокое дыхание помогает сконцентрироваться на ощущениях в груди и животе, почувствовать работу диафрагмы. Самое простое упражнение — сделайте глубокий вдох на счет 4. Задержите дыхание на 4 секунды. выдохните на счет 4 и снова задержите дыхание. Это помогает вернуть ощущение тела и успокоиться. Третье — самомассаж или постукивание. Эту практику можно выполнять в течение дня. Помассируйте ладони, предплечья, плечи, аккуратно потрите лицо или затылок. Легонько, не делая себе больно, постучите по предплечьям или грудной клетке. Напоминания и графики. Первое. Расписание приема пищи и питья. Можно заранее определить время, когда вы будете есть, пить воду или перекусывать, и внести это расписание в ежедневник или повесить на видном месте. Второе. Напоминание о гигиене. Внесите в телефон или разместите в ванной подсказки, например, почистить зубы, принять душ, умываться утром и вечером. Возможно, это кажется странным, но в моменты сильной увлеченности делами такие мелочи действительно легко забываются. Третье. Время для отдыха и сна. Спланируйте заранее, когда вы будете отдыхать и ложиться спать, и старайтесь стабильно придерживаться графика, даже если не чувствуете усталости. Важно понимать, что иногда ваше тело просто не подает сигналов усталости вовремя. В завершение слова одной моей клиентки. Раньше я считала, что напоминания и графики — это для детей. Но потом осознала, что мне действительно становится проще жить, когда есть понятные внешние опоры, а не только ощущения, которые я постоянно упускаю из виду. Общение. Для многих хаотичных людей самая большая трудность — это не дискомфорт от яркого света, громких звуков или грубых тканей в одежде. Самая сложная проблема гораздо более деликатная и при этом глобальная. Это общение. Люди — это непонятно, сложно и страшно. У нейротипичных людей социальные навыки обычно формируются естественно, сами собой, незаметно для них. Большинство же аутичных людей проходят совершенно другой путь. Попробуем разобраться, в чем именно они испытывают сложности и почему так происходит. Сложности в общении. Где взять инструкцию? Большинство нейротипичных людей усваивают негласные правила общения и социальные нормы интуитивно. И аутичным людям порой кажется, что всем раздали какую-то секретную инструкцию, а вот им забыли. Интересный факт, примерно половина моих респондентов приводили именно такой пример. Они всю жизнь пытаются угадать или понять эти правила, наблюдая, делая попытки и ошибки, и это отнимает огромное количество сил. Я часто не понимаю шуток, намеков, сарказма. Никогда не понимала, когда со мной флиртовали, а потом оказывалось, что так и было. Или думала, что со мной флиртуют, хотя меня на самом деле дразнили. Несколько лет я учусь все это распознавать, могу шутить сама, и это выходит в целом спонтанно. Но у меня есть ощущение, что в свои 23 года я медленно и со скрипом загружаю себе в голову некую базу данных, в то время как другие усвоили это еще в школе. Социальные ритуалы и small talk. Зачем это нужно? Аутичным людям часто совершенно непонятен смысл так называемых смолтоков — коротких, ни к чему не обязывающих бесед. Все эти фразы вроде «как дела?», «отличная погода?», «что нового?». Такие разговоры они воспринимают как пустые, бессмысленные и отнимающие силы. Когда нужно слушать, а когда говорить самому? Аутичному человеку бывает крайне сложно поймать естественный ритм разговора. Он не всегда ощущает, когда пора замолчать и внимательно слушать, а когда пришло время вставить слово. Из-за этого он либо слишком долго молчит и кажется пассивным, либо внезапно начинает говорить так много и активно, что сбивает других с толку. Я либо слушаю молча до бесконечности, боясь перебить, либо внезапно начинаю говорить без остановки, и люди теряются. Мне не ясно, как другие чувствуют, когда наступает их очередь. Непонятная другим речь. Латентное мышление. Многие аутичные люди мыслят ассоциативно, нелинейно, как бы ответвлениями. Из-за этого их речь иногда кажется окружающим путанной, хаотичной или сбивчивой. При этом сами нейротипичные люди не воспринимают ее такой. Для них внутренне все связано логично. Моя речь похожа на клубок ниток. Я начинаю с одной темы, потом вспоминаю что-то другое, перескакиваю с одной темы на другую, возвращаюсь обратно, и в итоге люди не понимают, что я хотела сказать. В моей голове все связано, а со стороны выглядит странно, наверное. Bitch face. Злое выражение лица. Аутичным людям часто говорят, что у них слишком серьезное, сердитое или равнодушное выражение лица, даже когда внутренне они спокойны или довольны. Из-за этого окружающие воспринимают их негативно или избегают общения, считая недружелюбными. Мне часто задают вопрос: «Ты что, злишься?» Хотя я просто думаю о своем или вообще отдыхаю. Я не понимаю, как это контролировать. Мое лицо такое само по себе. Но люди делают выводы, не спросив меня. Вопрос эмпатии. Одна из самых распространенных сложностей, с которыми сталкиваются аутичные люди в общении, связана с эмпатией. Принято считать, что якобы они не умеют сочувствовать и вообще не способны к сопереживанию. Но это неправда. Просто эмпатия бывает разная. И именно тут и возникают сложности. Эмпатия делится на два вида. Когнитивная эмпатия — это способность рационально понимать и читать эмоции других людей. Ты смотришь на человека и понимаешь. Он нахмурился, значит, вероятно, расстроен или раздражен. Чаще всего у аутичных людей хорошо развита именно когнитивная эмпатия. Их мозг испытывает трудности с автоматическим считыванием эмоциональных невербальных сигналов. Поэтому они вынуждены прилагать сознательные усилия, использовать анализ и наблюдение, чтобы понять чужие эмоции. Аффективная эмоциональная эмпатия — это способность непосредственно ощущать чувства других людей, буквально переживать их внутри себя, как собственные. Например, рядом с грустным человеком ты начинаешь ощущать печаль, рядом с рассерженным — злость и напряжение. У аутичных людей часто бывают сложности именно с балансом этих двух видов эмпатии. Иногда их аффективная эмпатия недостаточно развита. Тогда человеку сложно чувствовать то, что ощущает собеседник, и он пытается компенсировать это развитием когнитивной эмпатии. Он учится определять эмоции людей по рациональным признакам, придумывает, как именно надо реагировать в определенных ситуациях, пытается заучивать и анализировать поведение окружающих. А иногда наоборот, аффективная эмпатия очень даже излишне развита. В таком случае человек как будто впитывает в себя эмоции окружающих и поэтому быстро утомляется и перегружается. При этом обычно это обусловлено не способностью точно распознавать и понимать чужие эмоции, а высокой сенсорной чувствительностью и общей эмоциональной восприимчивостью. То есть человек не всегда может точно сказать, что именно чувствует другой, но быстро перенимает его эмоциональное состояние и оказывается перегруженным им, чувствует его как интенсивный поток стимулов. Это не столько распознавание, сколько резонирование с состоянием окружающих. Непонимание мимики и плохое запоминание лиц. Многие аутичные люди плохо узнают и запоминают лица. Им трудно отличать одного человека от другого. Это сильно осложняет коммуникацию, особенно при общении в больших группах, когда нужно одновременно следить за несколькими участниками разговора. Аутичному мозгу сложно выделить индивидуальные черты лица и быстро сопоставить их с конкретным человеком, особенно если встречи были нечастыми или при других обстоятельствах. Например, коллега встретился на улице в другой одежде и с другой прической. Это создает не только бытовые неудобства, но и социальные сложности. Если ты не сразу узнаешь знакомого, это воспринимается как невнимательность, равнодушие или даже высокомерие. Люди обижаются, когда с ними не здороваются, а аутичный человек испытывает из-за этого постоянное чувство неловкости и вины. «Я не могу смотреть кино с друзьями. Они сразу разбираются, кто есть кто, а для меня весь фильм — набор одинаковых лиц. Я путаю персонажей, теряю линию сюжета и потом стыжусь спросить, кто вот этот чувак на экране. Другие кажутся глупыми и поверхностными. Порой аутичным людям бывает трудно найти общий язык с большинством. Общение кажется им поверхностным, неинтересным, а темы разговоров пустыми или скучными. Аутичные люди привыкли глубоко и детально исследовать каждую тему. Они замечают множество нюансов, пытаются разобраться в сути вопроса, логических связях и контексте. Им привычно и комфортно говорить обстоятельно, анализируя, сопоставляя разные точки зрения. Поэтому, когда разговор строится лишь вокруг повседневных, общепринятых тем или банальных наблюдений, это вызывает у них искреннее недоумение и разочарование. Многие аутичные люди не понимают, зачем тратить время и энергию на пустые разговоры, если можно обсудить что-то более важное, интересное, интеллектуально насыщенное. Они искренне не понимают удовольствия, которое нейротипичные люди получают от обсуждения бытовых мелочей, сплетен или от общих фраз. Из-за этого они могут чувствовать себя одинокими даже в компании. Им кажется, что их уровень не совпадает с уровнем большинства. Иногда они начинают воспринимать окружающих как менее интеллектуальных, хотя порой речь идет о различиях в интересах, способах мышления и восприятии информации. Обостренное чувство справедливости. Многие аутичные люди говорят о себе: «Я очень чувствителен или чувствительна к несправедливости. Если вижу нечестность, меня трясет». Это может проявляться в самых разных ситуациях, от бытовых конфликтов до социальных и политических тем. Но чаще всего это касается мелких нестыковок, которые другим кажутся ерундой. Например, когда учитель хвалит не того, кто больше старался, а любимчиков. Или когда правила распространяются не на всех одинаково. Почему так происходит? Логическое противоречие. Аутичный мозг постоянно ищет закономерности. Это его способ понимать и структурировать мир. Когда эти закономерности нарушаются, например, в отношении одного человека правила применили, а в отношении другого нет, мозг воспринимает это как сбой системы. Возникает напряжение, тревога и необходимость восстановить порядок. Игнорирование социального контекста. Часто справедливость нейротипичных людей отличается гибкостью и зависит от контекста. Кто кому друг, какие сложились отношения, какие эмоции проявлены в ситуации, какие существуют негласные договоренности. У аутичных людей чаще всего срабатывает буквальная логика и понимание правил игры. Они склонны думать, что если так договорились, значит, так и надо себя вести. Ситуационные оправдания «ну ему же сейчас трудно, она директор, ей можно» не отменяют принципа, а наоборот, воспринимаются как подмена смысла. Из-за сниженной чувствительности к негласным социальным правилам аутичные люди часто не видят возможности играть роли, которые кажутся им фальшивыми. У них слабее мотивация подстраиваться под нормы ради комфорта других. Если внешняя система нелогична или нарушает внутреннее чувство справедливости, аутичный человек может пойти против нее, даже если это приведет к конфликтам. Когда я вижу, что учитель не прав, я не могу промолчать. Даже если все говорят: «Не лезь, это бессмысленно», у меня внутри все кипит, пока не выскажусь. Это делает аутичных людей неудобными, но очень нужными, особенно там, где многие предпочитают не говорить правду. Их раздражают двойные стандарты, формальные слова без действия, особые условия для избранных. Но именно они первыми задают вопрос «почему?». И с этого часто начинаются реальные изменения. Негласное исключение. Аутичные люди часто чувствуют себя исключенными из социальных кругов. Их не травят открыто, не обижают напрямую, но и не принимают полностью в круг общения. И у них возникает ощущение невидимости и постоянной тревоги. Ты вроде бы есть, но тебя словно нет. Эта невидимость может даже восприниматься более болезненно, чем прямые насмешки или агрессия. Если тебя открыто обижают, то хотя бы понятно, что происходит. Но когда тебя просто игнорируют, исключают из отношений молча, без объяснений и видимых причин, это создает постоянную тревожную неопределенность. Ты начинаешь задаваться вопросом «что со мной не так?», но не находишь ответа. Никто тебе не говорит, почему не хочет общаться. Никто не озвучивает претензий, не объясняет, что именно в твоем поведении не нравится. И это гораздо сильнее бьет по самооценке. Такое отношение глубоко травмирует и остается с аутичным человеком буквально на всю жизнь. Оно часто берет свое начало еще в детском саду или младшей школе, когда ребенок совсем маленький и не может четко определить или сформулировать, что именно происходит. Он просто чувствует, что другие дети не хотят с ним играть, не приглашают в компанию, не замечают. В детстве еще непонятно, как это объяснить взрослым или себе, и постепенно в голове складывается глубинное убеждение: «Со мной что-то не так». Причем это «не так» настолько сильно, что другие просто не хотят иметь с тобой дело. Гиперчувствительность к отвержению. Аутичные люди часто очень болезненно переживают ситуации, которые можно воспринять как отвержение. Даже незначительный отказ, неловкая шутка или пауза в общении, отмененная встреча или неприятие в общую беседу могут расцениваться как личное и глубокое оскорбление. В этот момент не помогает никакая рационализация. Сказать себе «да ничего страшного, это мелочь» редко бывает достаточно. Почему так происходит? С одной стороны, это связано с реальным негативным опытом, который копится на протяжении жизни. Если тебя регулярно игнорировали, исключали из компаний в детском саду или школе, то каждый новый случай отвержения невольно подтверждает старое болезненное убеждение «со мной что-то не так». С другой стороны, у аутичного мозга есть такие особенности обработки социальных сигналов, когда он склонен воспринимать нейтральные или двусмысленные ситуации как угрожающие. Особенно он чуток к любым изменениям и неопределенностям. Когда в общении возникают даже небольшие паузы, недоговоренности или незавершенные сценарии, мозг может автоматически воспринимать их как потенциально опасные ситуации. Важно осознать свою чувствительность к отвержению. Признаться себе в этих эмоциях полезно и необходимо, потому что это дает возможность пережить их по-настоящему, не загоняя вглубь и не создавая новые комплексы. Вместо того, чтобы пытаться сразу же рационализировать, да ничего страшного, постарайтесь напомнить себе, что это нормально — грустить, расстраиваться, обижаться. После можно перейти к следующим шагам — обсудить ситуацию с близким человеком, попросить о поддержке, уточнить ситуацию у собеседника, если это возможно.